Он еще грелся у костра вместе с этими, а у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если бы испытывали меня теперь, я продал бы его до 70 раз, и больше бы продал. «Слушайте», — говорил я им, как умел, — «вы меня пустите. Что я вам? Я просто не доехал до девушки, ехал и не доехал. Я просто проспал. У меня украли чемоданчик, пока я спал. Там пустяки и были, а все-таки жалко. Василек». «Какой еще Василек?» — со злобою спросил один. «Да конфеты Василек. И орехов 200 грамм я младенцу их вез. Я ему обещал за то, что он букву хорошо знает. Но это чепуха. Вот только дождаться рассвета я опять поеду. Правда, без денег, без гостинцев. Но они и так примут. И ни слова не скажут. Даже наоборот». Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверное, думали, как этот подонок труслив и элементарен. О, пусть! Пусть себе думают, только бы отпустили. Где, в каких газетах я видел эти рожи? Я хочу опять в петушки. Не поедешь ты ни в какие петушки. Ну, пусть не поеду. Я на Курский вокзал хочу. «Не будет тебе никакого вокзала». «Да почему?» «Да потому!» Один размахнулся и ударил меня по щеке, другой кулаком в лицо. Остальные двое тоже надвигались. Я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступил от них. Тихо, тихо, тихо. А они все четверо тихо наступали. «Беги, Венечка, хоть куда-нибудь, все равно куда, беги на Курский вокзал, влево или вправо или назад, все равно туда попадешь, беги, Венечка, беги!» Я схватился за голову и побежал, они следом за мной. Петушки, Кремль, памятник Минину и Пожарскому. «А может быть, это все-таки петушки? Может, крикнуть «караул» хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят не сморгнув. Может, и в самом деле петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, это же райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет, нет, нет. Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не петушки. Если он навсегда покинул землю мою, но видит каждого из нас, он в эту сторону ни разу и не взглянул. А если он никогда земли моей не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, он это место обогнул и прошел стороной. Нет, не петушки это, нет. Петушки он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы его ночлега. Пепел и дым его ночлега. Пламени не было. Был бы хоть пепел и дым. Нет, это не петушки. Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже за собою топот погони, я успел подумать. Вот, сколько раз я проходил по Москве вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, сколько раз проходил и ни разу не видел Кремля. Я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот теперь, наконец, увидел, когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете. Неисповедимы твои пути. Топот все приближался, а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до Кремлевской стены и рухнул. Что это за люди? И что я сделал этим людям? Такого вопроса у меня не было. Я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. И заметят они меня или не заметят, тоже все равно. Мне не нужна дрожь, мне нужен покой. Вот все мои желания. Пронеси, Господи. Они приближались. С четырех сторон поодиночке. Подошли и обступились тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги, они бы сразу убили меня. «Ты от нас? Ты от нас хотел убежать!» Прошипел один и схватил меня за волосы. И сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли. Кровь стекала по лицу и за шиворот. Я почти упал, но удержался. Началось избиение. «Ты ему в брюхо сапогом! Пусть корчится!» Боже, я вырвался и побежал вниз по площади. Беги, Венечка, если можешь, беги. Ты убежишь. Они совсем не умеют бегать. На два мгновения я остановился у памятника, смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть. Сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина. Куда? В какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? Раздумывать было некогда. Я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский. Москва, Петушки. Неизвестный подъезд. Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до верхней площадки и снова рухнул, я все еще надеялся. О, ничего, ничего. Сердце через час утихнет, кровь отмоется. Лежи, Венечка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал и... Не надо так дрожать. Я же тебе говорил, не надо. Сердце било так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал. Дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять. Весь сотрясаясь, я сказал себе: «Талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине». Это уже не «талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине». Это «лама савахфани», то есть «для чего, Господь, ты меня оставил? Для чего же все-таки, Господь, ты меня оставил?» Господь молчал. «Ангелы небесные, они поднимаются. Что мне делать? Что мне теперь делать, чтобы не умереть? Ангелы». И ангелы засмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? И они обещали встретить меня, и не встретили. И вот теперь засмеялись. Вы знаете, как они смеются? Это позорные твари. Теперь я знаю. Вам сказать, как они сейчас засмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне у вокзала зарезала поездом человека. И непостижимо зарезала. Всю его нижнюю половину измолола в мелкие дребезги и расшвыряла по полотну. А верхняя половина от пояса осталась как бы живою и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять. И на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались побледневы со смертной истомой в сердце. А дети... Подбежали к нему трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили ему в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью. Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал. А этих четверых я уже увидел. Они поднимались с последнего этажа. А когда я их увидел, сильнее всякого страха, честное слово, сильнее, было удивление. Они все четверо подымались босые и обувь держали в руках. Для чего это надо было? Чтобы не шуметь в подъезде? Или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? Не знаю, но это было последнее, что я вспомнил. То есть вот это удивление. Они даже не дали себе отдышаться. Из последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками. Я как мог отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное. Один из них с самым свирепым и классическим профилем вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой. Может быть, даже не шилом, а отвертку или еще чего, я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и как я не защищался, они пригвоздили меня к полу совершенно ополоумевшего. «Зачем, зачем? Зачем, зачем, зачем?» — бормотал я. Они вонзили мне свое шило в самое горло. Я не знал, что есть на свете такая боль, и скорчился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду.